Москва, Лубянка, июль, наши дни. Ростова, поделись с нами своими соображениями, сделай одолжение, порадуй старика. Генерал был сегодня в прекрасном расположении духа и потому позволил себе быть с нами ласково-добродушным. Но я, да и все остальные присутствующие, хорошо знали, что такое настроение генерала было обманчивым, как жаркая погода в марте месяце. Суходольский тот и вовсе насторожился, аж голову в плечи втянул. Но генерал делал вид, что не замечает нашей напряженности и продолжал играть с нами, как кошка с мышкой. «Ладно», — мысленно согласилась я с навязанными мне правилами игры и встала для доклада. «Товарищ генерал, версию о треугольнике, я имею в виду возможный конфликт между Урбонусом и двумя сотрудниками КГБ, которые входили в состав экспедиции Тетерникова, можно смело отбросить. Никаких пересечений до экспедиции на Алтае у них не было. И, судя по всему, быть не могло. Лейтенант Мирошниченко, 1937 года рождения, воспитывался в детском доме в Горьком. Окончил там же десятилетку и поступил в школу госбезопасности в 1955 году. Окончил ее как раз в июне 1959 года и всего четвертый месяц работал оперуполномоченным КГБ по Горьковской области. Для участия в экспедиции был направлен по разнарядке центрального аппарата. Я разговаривал с их кадровиком по телефону. Удалось сразу дозвониться к нему домой, он, конечно, давно пенсионер, но вошел в положение. Сразу все вспомнил и очень подробно и вполне толково изложил. Дня через три его объяснение получим в письменном виде. Так вот, тогда выбор был сделан в пользу Мирошниченко совершенно случайно. Пришла разнарядка, они и отправили в Москву самого молодого и неопытного. Согласитесь, этим и по сей день грешат многие начальники. «А родители этого, Мирошниченко?» — генерал смотрел выжидающе. «Вы выяснили, кто они? Если репрессированные, то сразу имеем мотив. Отец Мирошниченко, Матвей Ильич, погиб в шахте в 1937 году, практически сразу после рождения сына. Мать Мирошниченко, Мария Николаевна, умерла при родах, других родственников не имел, так что, как видите, развела я руками с Мирошниченко мимо. Второй сотрудник КГБ, погибший в экспедиции, Атлетов Ашот, армянин. С Мирошниченко погодок, сотрудник Нарофоминского отдела КГБ по Московской области. Прибыл также по телеграмме из главного управления. С его сослуживцами и кадровиками связаться пока не удалось. Все из них, кто проживал на территории РФ, уже умерли. Остался ли кто из родственников на родине в Армении, пока неизвестно. Хотя чисто теоретически можно предположить, что между ними и Урбонусом произошла ссора, закончившаяся смертью второго. Армяне, как известно, народ эмоциональный. Но, проверяя эту версию, все равно плясать нужно от трупа Урбонуса, а его у нас нет. Считаю, что необходимо опросить людей на турбазе Джазатор и местных жителей поселка Мыюта, где находился вверенный Урбонусу лагпункт. Я предварительно поинтересовалась, там, в этой Мыюте, находилась так называемая командировка, где содержались исключительно женщины. Возможно, удастся зайти именно с этой стороны. «Понятно. Как говорится, нет тела, нет дела», — хмыкнул Суходольский. «Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что по нашим запросам там будут рыть землю. Скорее всего, отпишутся и все. У них там наверняка своих забот хватает». «А кто говорит про запросы?» — возмутилась я. «Михаил, вы уже давно должны были постигнуть простую житейскую истину. Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам». «Ты на что намекаешь?» — задохнулся от возмущения Суходольский, начисто забыв о присутствии генерала. Такое нарушение субординации, естественно, не могло сойти ему с рук, и ответ последовал незамедлительно. «Суходольский!» — повысил голос генерал. «Я случайно вам не мешаю? Может, мне выйти?» «Извините, товарищ генерал», — спохватился Мишка, но было поздно. «Вам, товарищ полковник, следует более уважительно относиться к старшим. Впрочем, ваше воспитание — это не мое дело. Но, пользуясь своим более высоким положением в этом...» — генерал многозначительно обвел взглядом кабинет. — «Помещении, позволю себе напомнить вам некоторые пункты устава вооруженных сил. Так вот, прежде чем обратиться к младшему по званию, следует и спросить на то разрешение у более старшего начальника, находящегося рядом. Продолжайте, Ростова». «Я считаю, что необходимо создать специальную следственную группу с самыми широкими полномочиями и незамедлительно командировать ее по маршруту Тетерникова. На мой взгляд, это тот самый случай, когда информацию придется добывать самим и на земле, как говорят опера. В архивах информация, как правило, однобокая и неполная. Я, конечно, понимаю, что господин Суходольский не в восторге от моей идеи самостоятельно лазить по Алтайским горам, ехидно посмотрел я на престижного полковника, но другого выхода я лично не вижу. Села я на место. «Ну что же», — генерал внимательно посмотрел мне прямо в глаза, — «если вы считаете фигуру Урбоноса нуждающейся в детальной разработке, то, пожалуй, что кроме как посетить Алтай, другого пути у нас действительно нет. А самих членов экспедиции, то бишь ученых, отработали? Там тоже ничего для нас интересного нет, обычные люди. Со своими, конечно, прибамбасами, не без этого. Одним словом, ученые», — открыла я другую папку. Начальник экспедиции, профессор Тетерников Лев Иванович, как оказалось, был женат второй раз. Первая жена умерла при родах. Таким образом, получается, что Григорий Тетерников вовсе не родной сын Маргариты Петровны, второй жены профессора, с которой я беседовала. И она ни словом ни об этом не обмолвилась, впрочем, это вполне естественно. Я на ее месте тоже лишний раз не стала бы распространяться на эту тему, тем более, что я об этом и не спрашивала. Теперь Лиза Каменева. Старший лаборант, родная дочь профессора Каменева. Ее отец возглавлял институт до 1937 года, участвовал в качестве руководителя в нескольких научных экспедициях на Тибет и Алтай. Кстати, именно он и нашел во время своей последней экспедиции пресловутый скифский щит, взятый Тетерниковым из исторического музея за несколько дней до печально известных нам событий. В ноябре 1937 года, буквально за несколько минут до того, как за ним пришли молодчики из НКВД, профессор Каменев застрелился. Странно в этой истории то, что Лиза родилась по документам в феврале 1938, а жена Каменева умерла за несколько лет до этого. Кто настоящая мать девушки, установить пока не представляется возможным. Известно только, что до 1947 года она воспитывалась в специальном детском доме номер 15/45 НКВД Вологодской области. Детский дом этот просуществовал до 1953 года и интересен тем, что в нем содержались исключительно дети врагов народа. Те, чьи родители были репрессированы и осуждены по политическим статьям. Как известно, детям, попавшим туда, сначала присваивались номера, а потом давались другие имена и фамилии. Каким образом Лиза Каменева, попавшая в дом малютки НКВД в грудном возрасте, узнала, что она дочь профессора Каменева, решительно непонятно. Правда, Каменевой Елизаветой она снова стала только в апреле 1954 года, а до этого по документам значилась как Варвара Александровна Афанасенко. Я выяснила, Афанасенко – директор детского дома, и больше половины детей получили взамен своих настоящих фамилий фамилию директора. Впрочем, это тоже вполне обычная практика тех лет. Интересно то, что профессор Каменев работал над своей темой совместно с группой ученых, в которую входил и наш потерпевший – Тетерников. Тогда еще, правда, не профессор, но подающий очень большие надежды младший научный сотрудник. Его волна арестов не затронула. «А остальных сотрудников Каменева?» — быстро спросил генерал. «Он единственный из всех был освобожден буквально через несколько дней после ареста. Все остальные ученые, входившие в группу Каменева, были осуждены к длительным срокам заключения». «А вы не находите, что это само по себе более чем странно?» Генерал остановился и обвел нас тяжелым взглядом. «Их научный руководитель за несколько часов до ареста пускает себе пулю в лоб, все сотрудники оказываются на Лубянке и в итоге в лагерях. А Тетерников благополучно возвращается через несколько дней к себе домой. Мало того, — продолжил я, — работает в том же институте до самой войны, добровольцем уходит в ополчение, воюет, судя по личному делу, очень даже неплохо, получает ранение под Москвой, после госпиталя возвращается в строй и доходит таки до Берлина. В результате орденов и медалей полная грудь. Войну закончил майором. В 1946-м возглавляет упомянутый институт и работает там до 1959 года, ноября месяца. Дальше вы знаете. Экспедиция на Алтай и трагическая гибель. Получается, что Тетерников был своего рода правопреемником исследований профессора Каменева. Или они занимались разными темами? — спросил генерал. Сейчас, конечно, сказать сложно, ведь документов никаких не осталось, да и сотрудников Каменева я проверял, никто из лагерей так и не вернулся. Таким образом, Тетерников единственный уцелевший, тогда сами знаете, какие были времена. Конечно, понятно, что, учитывая интерес профессора к древнему щиту, найденному Каменевым, можно предположить, что Тетерников после войны продолжил работать над темой Каменева. Просто мы не знаем пока, что это была за тема. Как вы помните, перед последней экспедицией Тетерников забрал из своего кабинета все до последней бумажки. Куда он это все дел, большой вопрос, но без этой информации у нас ничего не получится, нам нужно хоть от чего-то оттолкнуться, пожалуй, я плечами. Ну, хорошо. Генерал встал и стал нарезать круги по кабинету. «Давайте с самого начала».